Сергей приподнял край брезента, бросил окурок, плюнул. Родина, мать бы ее, в гроб. И прикрыл глаза. Глава вторая. Выносить группу уже было просто невозможно. Он неделю терпел. На площадку являлся точно вовремя, то есть раньше всех. Стоял без всякого дела в сторонке, разглядывая зевак, которые разглядывали русских, снимающих свое кино с натугой и без улыбок. Но как бы он ни был, ему казалось, тих и незаметен, а кто-нибудь обязательно подходил, заводил полный убогого яду разговор. Чаще всего это была хорошенькая, но низкорослая и расплывшаяся, будто осевшая дрожжевое тесто, дама, редакторша Леночка. Говорили, что муж этой 50-летней Леночки был огромное начальство где-то в науке, но это ее не утешало. Она ненавидела всех, кто бывал за границей больше ее, и даже всех тех, кто оказался за границей сейчас вместе с нею. Это казалось ей несправедливым. Впервые, говорила она, случилось такое. Сценарист едет с группой, да не куда-нибудь в Крым, это тоже неплохо, а в Париж. С ума сойти. Причем с женой. Так ведь она в счет моих постановочных. Робко перебил он. Ну, конечно, согласилась она. Вы ведь у нас теперь знаменитость, звезда. Против вас никто слова не сказал. И я считаю, что это вполне справедливо. Должен ведь и любой автор, даже начинающий, вы ведь все-таки, извините, начинающий, что-нибудь получить. Поговорив так минут 15, она исчезала до вечера и появлялась только в гостинице на ночных планерках у Редько. «Михаил Антонович», — заявила она в тот вечер в первой же паузе, когда Редько, наоравшись на забаву французским горничным, тяжко глотал пиво. «А мы, например, сегодня беседовали...» — тут она кивнула в сторону, приглашая в союзники, — «и пришли с автором к выводу, что в 3 съемочных дня нам с этим эпизодом не уложиться. Это совершенно однозначно». И она решительно закурила, сразу выпустив огромное количество дыма. Хотелось умереть. Все-таки не выдержал, возразил. «Разве мы говорили об этом, Леночка?» «Я бы никогда не взялся судить, уложимся или нет. Я не специалист и вообще не очень представляю, что это такое съемочный день». «Да меня это и не должно касаться. Я здесь не для этого. Я здесь...» И замолчал, потому что действительно было непонятно, а для чего он здесь. И все молчали. Редько сделал вид, что ничего не заметил. На следующий день услышал, как Леночка говорила на чудовищном английском с Бернером, оператором. Милейшим, абсолютно бессловесным и, судя по его предыдущим фильмам, очень талантливым парнем. Леночка объясняла ему, что триллер не в традициях русской литературы, что серьезный писатель не гоняется за коммерческим успехом и не станет проводить время, отираясь в группе, экранизирующей его модную, но совершенно пустую вещь, лишь бы за границу поехать. «They lost the shame», «Ауэ Райтерс Бернер». После этого на съемки ходить перестал, шатался по городу. Трещал пыльный гравий на Елисейских полях, солнце картинно садилось в триумфальной арке. Со стройки перед Лувром ехали грузовики, там росла стеклянная пирамида. Чтобы не пачкать улицы, грузовики выезжали по гигантским щеткам, положенным щетиной вверх, обметали от строительной пыли колеса. Любимый маршрут был длинен, и никто из постепенно появляющихся французских знакомых не верил, что они несколько раз проходили его с Ольгой пешком. Шли, обычно переговариваясь, но почему и этого, и этого, и этого у нас нет и быть не может? И, как всегда, посмеиваясь над собой, именно за границей русские особенно счастливо предаются национальному мазохизму, и все, от качества и, главное, наличия пива до чистоты в подъездах, не радует нормального русского путешественника, а огорчает сравнением с отечественным безобразием. Мирный разговор переходил в мирное же молчание.